Цели и знаки. Лаутлинген, сентябрь 1943 года. Когда Штауфенберг вернулся в Лаутлинген, его там уже ждал человек, чему суждению по политическим вопросам он доверял больше всего, и без чего совета и согласия он обычно ничего не предпринимал. Старший брат Бертольд. Он был военно-морским судьей по вопросам международного права в оперативном отделе командования военно-морскими силами в Берлине. Но в то время у него был отпуск до 7 сентября. Граф Бертольд Шенк фон Штауфенберг родился 15 марта 1905 года в Штутгарте. Уже с ранних лет он обратил на себя внимание как необычайно серьезный и скептический ребенок. Ему было всего 4 месяца, когда мать заметила в его взгляде пугающую выразительность. К брату Клаусу у Бертольда с самого начала было особое отношение. Он очень заботился о брате, чей брат-близнец Конрад умер через день после рождения, и пытался объяснить ему мир, о котором сам размышлял не по возрасту зрело. И в детстве, и став взрослым человеком, Бертольд отличался молчаливостью, стеснительностью и иногда выглядел неловким и скованным. У него был цепкий взгляд, и он всегда зорко наблюдал за поведением и болтовней окружающих. Особенно неприемлемыми для него были глупость и тщеславие, от которых он дистанцировался с помощью едкого сарказма. Как бы сдержанно он себя не вел, временами он поражал друзей своей смелостью. Бертольд изучал юриспруденцию и общественно-политические науки, бегло говорил по-английски и по-французски, даже учил такой трудный и не вызывавший энтузиазма у однокурсников русский в Тюбингене. Бертольд мечтал стать дипломатом. Это стремление привело его в Берлинский институт международного права, потом в Международный суд в Гааге. Перед началом войны он получил назначение в командование военно-морских сил на должность, которая очень скоро открыла ему глаза на катастрофическое развитие событий. Коллеги не могли припомнить, чтобы Бертольд когда-либо ругал Гитлера. Однако его безошибочное чутье на дурное и хорошее вскоре превратило его в тайного, но непреклонного противника режима. Еще до того, как Клаус Штауфенберг завел контакты с кругами сопротивления, Бертольд уже находился на связи с ними. В известном смысле он дожидался того момента, когда стремление действовать охватит его брата. И вот теперь братья Штауфенберги озабоченно обсуждали ежедневные новости. Британские подразделения высадились в Калабри, на южной оконечности итальянского сапога. Продолжаются воздушные атаки на Берлин, Мангейм и Мюнхен. На Восточном фронте немцы отступают на Кубани и в Донбассе. И в довершение всего союзники договорились с Муссолини о перемирии. Если и могло что-то случиться с Гитлером, это должно было произойти очень скоро. Каждый новый день войны приносил огромные жертвы и ухудшал позиции Германии для переговоров. После завтрака братья отправились на прогулку по знакомым с детства дорогам. 2 сентября они вызвали телеграммой еще одного своего единомышленника, 40-летнего германиста Рудольфа Фарнера. Австриец с характерной кудрявой головой греческого философа был давним другом братьев еще со студенческих времен. С ним Штауфенберги всегда увлеченно обсуждали философию и государственное право, а античный эпос и современную политику. Благодаря его воспоминаниям до нас дошли вопросы, которые задавали себе братья-заговорщики в те лаутлингенские дни. Речь шла не только об устранении Гитлера. Из заговора и покушения должен был произрасти новый, лучший порядок. Клаус Штауфенберг ни в коем случае не хотел видеть себя только военным орудием сопротивления. Он собирался участвовать и в политическом созидании, жаждал внести свою лепту в переустройство мира после Гитлера. Братья, по словам Фарнера, спорили о связи с божественным, без которой человеческое существование не имеет смысла, о развитых формах жизни и традициях, которые не могут быть просто заменены расчетными конструкциями, о свободном отношении к различиям с неизбежностью, проявляющимися в социальной жизни, о возможностях, которые позволяют сделать плодотворными противоречия между европейскими народами, о скепсисе по отношению к партиям и социальной уравниловке между предпринимателями и рабочими, основанной на служебной роли техники и промышленности. Сила добровольного отказа казалась им годной для того, чтобы избежать новых установлений и догм, потому что, в конце концов, речь шла о том, чтобы открыть и сделать доступными возможности развития при имеющихся условиях. Эти размышления одновременно были мечтательны и прагматичны. Отчасти они восходили к консервативным ценностям, в свете которых Гитлер казался беспринципным выскочкой, отчасти к новым тенденциям, свидетельствующим о времени. Здесь не последнюю роль сыграло образование, полученное Штауфенбергами. Уже будучи гимназистами, оба страстно интересовались театром и музыкой, часто слушали концерты с партитурой в руках. Правда, Вагнер никогда не нравился Клаусу Штауфенбергу. Их героями были не только Гёте, Шиллер и Гильдерлин, но и современный немецкий поэт, который оказал на них решающее влияние в молодости и с которым они всю жизнь оставались тесно связанными — Стефан Георге. Стефан Антон Георге родился в 1868, умер в 1933 году. В то время он был известен не только как поэт-символист и неоромантик. Многие, особенно молодые люди, почитали его, по словам Клауса Штауфенберга, как величайшего поэта своего времени. Это был человек, которого знающие люди сравнивали с самим Сократом. В различные периоды своей жизни поэт собирал вокруг себя группы учеников, которые, почитая его, соревновались друг с другом в сложении гимнов, в которых его чествовали как королевского жреца и основателя духовного царства. Эти же ученики составили при этом своего рода тайный союз. Когда Бертольд и Клаус в 1923 году присоединились к кругу Георге в Гейдельберге, знаменитому поэту было 55 лет. Клаусу только исполнилось 16, его мать Каролина, которая уже слышала что-то о поэте и его почитателях, конечно, была обеспокоена. Однако она не могла не понимать, сколь искренним было восхищение сыновей, не только давно знавших стихотворение мастера наизусть, но и обретших в нем своего рода духовного учителя. Когда-то Каролина и отправилась в Гейдельберг, чтобы проверить, в какой обстановке оказались ее сыновья. То, что она там увидела, успокоило ее. Действительно, вокруг Георге сплачивались подвижники духа, которые всерьез искали ответы на самые насущные вопросы современности. «Тайная Германия», название одного из стихотворений цикла «Новое царство», стало чем-то вроде пароля для тех, кто не разделял политику национал-социализма. Георги ненавидел бюргерское мышление, застывшую до условности мораль, унаследованные из прошлого религиозные ритуалы. Тоска по-новому, страстный прорыв к пылающей жизни с неясными пророчествами и пафосными понятиями сближали его с национал-социалистами. Геббельс тоже относился к почитателям Георги и незадолго до смерти поэта попытался сделать его духовным отцом движения. Но Георги решительно отклонил эти попытки. Его искусство ни в коей мере не может быть оправданием политики. Вопли о сверхчеловеке способствуют лишь появлению недочеловека, как-то заметил старый поэт в адрес национал-социалистов. Разве не лучше просто позаботиться о том, чтобы человек снова отвечал самым высоким нравственным критериям? Расовая политика означала для него всего лишь зловещее разрастание ненавистного ему 19-го столетия. Новую, достойную расу может создать только дух, а не питомник. И все же у самого Георги были серьезные притязания создать из своих учеников и приверженцев новую элиту, своего рода духовное дворянство. Появление братьев Штауфенбергов, род которых восходил к далеким рыцарским временам, а сами они являлись наглядным примером идеала мужественности, людьми, предназначенными для великих дел, вызвало восхищение в круге поэта. Сам мастер считал Бертольда и Клауса, а немного позже и Александра, несмотря на их юность, сформировавшимися личностями, в которых не нужно менять почти ничего. Готовность к службе и ответственность, преданность и жертвенность были его максимами. Руководящий принцип действия должен был, по Георги, стать новым моральным законом, который уже невозможно сформулировать с помощью старых понятий. Его этика была этикой действия. Но что именно нужно делать, Георги не объяснял. Призванному это должно было открыться само собой. У Клауса Штауфенберга было любимое место в горах неподалеку от Лаутлингена — Торфельзен. Здесь, на краю покрытого лесом холма, который местные называли Эсхарт, возвышались обломки выветрившейся известняковой породы, напоминавшие разрушенные стены замка. На них росли мох, папоротник, маленькие цепкие сосенки. Сквозь отверстие в скале виднелась долина, поросшая густым лесом. Внизу протекал Месштеттенер Тальбах. Напротив лежали Буль, Тирберг и Вайгенвальд. Для хорошего ходока это место находилось в часе ходьбы от поместья Штауфенбергов. Когда Клаусу было 18 лет, он просиживал здесь часами. Весь во власти поэтических строчек и романтических идей. Сюда однажды в школьные каникулы 1925 года, за год до выпускных экзаменов, он привел одноклассника. Они вышли из спящей усадьбы на рассвете. У колеса Шеммингской мельницы на Тальбахе через яблоневые сады пролегала круто ведущая вверх дорога. Только тот, кто знал тайную тропу, мог найти в горном лесу неожиданный просвет и приблизиться к обрыву, совсем как загадочный романтичный герой, которого мог бы написать на своих полотнах Каспар Давид Фридрих. Как вспоминал об этом позже тот одноклассник, молодой Штауфенберг говорил на утренней прогулке о болезненном становлении Новой Германии, о задачах государства, возможностях участия в государственной деятельности, о профессиональных стремлениях и надеждах. Они не знали, что принесет им будущее. Но оба чувствовали, что в мире грядут большие перемены. В письме, датированном просто «Среда, Лаутлинген», молодой Штауфенберг писал в то время Стефану Георге о чувстве нарастающего отчуждения, о напрасных поисках смысла, от которых его могло бы освободить только действие, если час испытаний наконец подаст нам знак.